О Пасхе, утвержденной Богом израильскому народу, было сказано в прошлой беседе. Было обращено внимание на значение слова «Пасха», на время учреждения ее, на порядок или пасхальный сейдер, а также и на значимость Пасхи для израильского народа. Сегодня с помощью Божьей обратим наше внимание на то, что Пасха служит прообразом Господа и Спасителя Иисуса Христа, на что указывает нам много мест из Священного Писания. Так, в первом послании апостола Павла к Коринфской церкви, 5.7, сказано: «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». И если Пасха, праздновавшаяся во время исхода израильтян из Египта, служит прообразом подлинной жертвы Христа, то как эта истина есть раскрыта на страницах Священного Писания? Воспользуемся некоторыми примерами. Первое. Пасха, установленная Господом при выходе израильского народа из Египта, названа Пасхой Господней, как и читаем. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня». Исход 12.11. Как агнец, которого Авраам возложил на жертвенник вместо своего сына Исаака, был предусмотрен Богом, так и Пасха, где заколался агнец, была предусмотрена великим Богом. Таково же явление мы видим в пасхальном агнце, Господе Иисусе Христе, который также с изволения Божия совершил искупление. О чем мы читаем из послания апостола Павла к римлянам, 3 глава, с 24 по 25 стих. «Получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления». Таким образом, Господь Иисус Христос также является Пасхой Господней. Второе. Пасха есть пасхальная жертва Господу, о чем мы читаем из 12 главы книги Исход, 27 стих. Это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов Израилевых в Египте, когда поражал египтян. Не все соглашаются с тем, что Пасха была связана с жертвой или жертвоприношением, и что кровь этой жертвы была помазана на боих косяках и на перекладине дверей в домах. Идея, что Пасха тесно связана с жертвой Господу, ясно выражена в образе Господа Иисуса Христа, как и написано: «Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Ефесянам 5 глава, 2 стих. Третье. Пасхальный агнец. «Скажите всему обществу израильтян, десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». Исход 12 глава 3 стих. И когда мы переходим с вами от прообраза к образу, то у пророка Исаии в 53 главе 7 стихе сказано о Христе как о безгласном агнце. А в Новом Завете Иоанн Креститель провозгласил: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Четвертое. Пасхальный Агнец без порока. Учреждая Пасху народу израильскому, Бог сказал: «Агнец у вас должен быть без порока». Книга Исход 12.5. А о Господе Иисусе Христе, Божьем Агнце, апостол Петр написал так: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». 1 Петра 1, 18-19. Пятое. Убиение пасхального агнца. и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. Книга Исход, 12 глава, 6 стих. Кровью его помазать косяки дверей и перекладину. Будем помнить, что без пролития крови не бывает прощения. Евреям 9 глава, 22 стих. Невиновный умирает на месте виновного. И как далее Господь говорит: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Исход 12 глава, 13 стих. О драгоценной крови Иисуса Христа, как пасхального агнца, уже было сказано при чтении стихов 18 и 19 первой главы первого послания апостола Петра. Но еще задолго до пришествия Господа Иисуса Христа и его страданий пророк Исаия в 53 главе также упоминает страдание и смерть Мессии. О крови, пролитой Христом, также говорится в послании к евреям, например, в 12 главе и 24 стихе. Шестое. Пасхальный агнец и горькие травы. Пусть сидят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне. С пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Исход 12 глава 8 стих. Для многих горькие травы символически говорят о страдании израильского народа в Египте. Но если мы с вами перейдем от прообразов к образу, то есть к Господу Иисусу Христу, то мы с уверенностью можем сказать, что многие прообразы Ветхого Завета говорят нам не только о смерти Господа Иисуса Христа, но и о его голгофских страданиях. Страданиях, которые начались с его приходом на землю и кончились Голгофой, крестом. Очень много сказано о страданиях Господа Иисуса Христа как пасхального агнца и в Ветхом Завете. Например, почитайте Псалом 21 или 53 главу из книги пророка Исаии. В послании к евреям апостол Павел говорит о Христе как о том, кто вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление. Евреям 12 глава 2 стих. Седьмое. Пасха и воспоминания. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». Из книги Исход, 12 глава, 14 стих. Евангелист Лука написал, что Господь Иисус Христос заповедал своим ученикам воспоминать то, что Он совершил как пасхальный агнец, то есть вспоминать Его жизнь, страдания и голгофскую смерть. Таким образом, вечеря Господня, или причастие, или Евхаристия, были утверждены Господом в конце еврейского пасхального ужина. Евангелие от Матфея, 26 глава, 17 стиха по 30 стих. И это было как граничный столб между Ветхим и Новым Заветами. Имея в виду, что Пасха наша, Господь Иисус Христос, заклан за нас, 1 Коринфянам 5 глава, 7 стих, апостол Павел передает слова Господа, сказанные им во время пасхального ужина, и которые касаются преломленного хлеба. «Примите, едите. Сие есть тело мое за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». А о чаше сказано так: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите в мое воспоминание». Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 11 глава, с 23 по 25 стих. И это воспоминание драгоценно, ибо оно указывает нам на кровь Господа Иисуса Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Послание апостола Павла к евреям, 9 глава, 14 стих. После сошествия Святого Духа на апостолов им открылось духовное значение ветхозаветного прообраза. И поэтому апостол Петр написал, что уверовавшие во Христа искуплены драгоценной кровью Его, как непорочного и чистого агнца. Первое послание апостола Петра, 1 глава, 19 стих. Аминь.